Вот брат сказал, как меня Господь нашел. А я вот знаю точно, что с тех пор, как я родилась, с самых первых дней, мне кажется, меня Господь носил на руках. Вот я это знаю точно и наверняка, особенно вот сейчас, когда уже прошли годы, и я с Господом. И как Он качал меня, укачивал. Это не руки мамы и отца, это гораздо руки нежнее и любовнее, и даже не описать человеческим языком. Вот насколько нежность и любовь Господа к нам, к человеку. И когда стала возрастать уже, я... Смысл жизни очень рано начал меня беспокоить. В чем смысл жизни? А жили мы в деревне, в деревушке, в провинциальной, на Алтае. Родители простые были. Вот в 70-х годах я уже окончила школу, и вот смысл жизни меня очень мучил. И помню, я уезжала поступать в институт, и меня мама завела почему-то в баню, закрыла двери и говорит мне: «Доченька, ты хоть и комсомолка, но тебе ведь несложно сказать: Господи, помилуй меня, спаси и сохрани». И вот молитва «Отче наш», она на листочке, на переписанном, положила мне, говорит: «Храни ее всегда, бери с собой, это тебе не повредит, не повредит. Я от тебя большего не требую, пожалуйста». И вот с тех пор я всегда: «Господи, спаси и сохрани и помилуй». Куда бы ни пошла, бы ни поехала, это все было у меня где-то там внутри. И, знаете, Господь столько милости являл, все мои желания. И я знала точно всегда, что бы я ни попросила: «Господи, ну благослови, Господи, дай, пожалуйста, что ты хочешь». Закончила учебу, пошла работать. И вот душе всегда не хватало чего-то, душа чего-то вот томилась. Я знала точно, что где-то что-то есть другое, есть какая-то другая жизнь. Ну, думаю, уеду из деревни. В деревне этой жизни нет, наверное, вот в городе. Вот там я эту жизнь найду. А город тоже был не очень такой большой город, где я поступила учиться. Я там после года учебы бросила это все, переехала в большой город, в областной. Вот здесь я точно найду то, что мне не хватало. Ну и там я не нашла, и работать пошла, не нашла. И начала беспокоиться, 22 года мне, и я думаю, мне же замуж пора. Вот я, наверное, выйду замуж, точно найду то, что я ищу, то, что мне не хватало. А как-то вот, ну, не было. Всех как-то вроде и внимания уделяли, но предложения не было замуж выходить. Я начала беспокоиться, уже думаю, уже старая становлюсь, 22 года. Уже в то время в мире казалось, что это уже, ну, уже возраст, уже надо. И как-то вот даже: «Господи, ну пошли мне, ну пошли мне мужа, ну на тебе мужа». Послал мне мужа. Муж был у меня суровый: не краситься, не брюки, не стричься, не завиваться. Как, а как без этого, без ничего? На работе на меня смотрят, говорят: «Ты что, с неба свалилась? Ну как не покрасить губы? Да ты посмотри, ты подкрасишь губки, да это же другое дело все совсем будет». Я красилась, идя домой, стирала все с себя, это приходила домой. Когда, бывало, муж нагрянет на работу, а я там сижу с накрашенными губами. Очень были большие неприятности. Он, невзирая ни на то, что кто-то был, там люди были, там что-то, он мог это все стереть с меня рукой своей, ладошкой, все это размазать по лицу. Все это, я все это сносила. А мне там говорили: «Слушай, как ты все вот это терпишь? Ну как?» Ну, не знаю, Господь вот так вот мне дал силу терпеть. Ну, я его потихонечку обманывала, конечно, все, и думала: «Господи, ну я же это, я перед тобой не виновата». Нет, я не виновата. Я там вот, он же такой суровый у меня, был бы помягче, ну я бы его так тоже бы не обманывала бы. А вот вопрос начал меня тревожить одно время, что если я предстану перед Богом, да я не так, не, я не грешница, ну там маленько мужа обманула, но это же муж. Народу благотворила, народ любил меня, и добра всем дела не крала, вообще свое все отдавала. Нет, точно, точно Господь меня не обвинит, не осудит, нет. И вот с такой мыслью я жила, а удовлетворения не было. Захотелось попробовать, ну, покорить себе, да, власть, там, деньги, что-то такое, слава, почет. Все это Господь мне дал, и это на тебе, это, да. Но это мне не принесло удовлетворение. Это настолько меня все усугубило, это настолько отравило всю мою душу, что уже был момент, когда я вот помню, повесилась я на калитку и думаю: «Господи, а что дальше? Вот что, ничто меня не радует, ничто. Что дальше? Что дальше?» Я начала тогда читать уже Библию. Пошли вот 90-е годы, пошла свобода, у нас там храм открыт. Ну, не храм, а приход церковный православный открылся, я там купила Библию, первая моя Библия была, начала читать, она меня успокаивала, как-то умиротворение такое на сердце у меня. А когда стала читать Новый Завет, я пришла в ужас. Я поняла, что я великая грешница. Я такая грешница, что мне место в аду. И говорила тебе, о, что же мне теперь делать? Я пропала. Ну все, я уже в аду горю. И сильно мучилась от этого, сильно мучилась. И читала, опять плакала, и мучилась. И вдруг мне голос говорит, я умер за тебя еще 2000 лет, когда ты была грешницей. И вот этот стих, по-моему, в Римлянах он, что Христос умер за вас, когда вы еще были грешники. И вот такая радость у меня так воспрянула духом, значит, не все еще потеряно. А потом думаю, неужели есть такие вот люди, да, святые и верные, а где их найти? Вот где? Все такие же, вот как я. Даже, может быть, еще и, да, конечно, хуже, я еще и лучшая среди них. А где вот такие верные и святые? И вот, а у меня подруга жила в Новосибирске, подруга юности. Мы с ней не встречались лет, наверное, 18. И вдруг она мне по телефону звонит и говорит, Нина, ты знаешь, я стала верующей. Я говорю, да что ты мне говоришь, Галя, я всю жизнь верующая. Она говорит, да? А куда ты ходишь? Ну, я куда? Да никуда не хожу по воскресеньям, когда там схожу в храм на праздник, и все. Она говорит, а я баптистка. Я говорю, а что это такое? Она говорит, ну, это вот тоже такие верующие. Ну, вот так вот жизнь проходила. Проходила жизнь, ничего не менялось. Хотя я и Библию читала, и молилась. А молилась я всегда. Молилась за детей. Дети стали вот уезжать из дому, выросли. Я молилась. Я всегда молилась, Господи, Господи. Вот. А придешь там в приход в православную, там иконы Николая Угодника, вот Девы Марии. Я вот не понимала, как-то меня вот это очень, ну, ничего не понимала. Если я там стою и молюсь, я все равно говорила, Господи, Господи. Вот. И она говорит, она вдруг взяла и приехала. Приехала, вот после стольких лет разлуки, а я думаю, что она приехала? У нас ничего с ней общего вообще нет, ничего общего. Я занимала тогда и должность хорошую была, как-то это, ну, так сильная была, ну что-то, я все могу, все у меня схвачено кругом. Но она приехала, безработная, ну вот так вот, села и приехала ко мне. Ну и начали говорить за веру. А она была, оказывается, в регистрированных баптистах. А у меня иконы висят. Она говорит, а что тебе вот это дает икону? Ну как, что это же Господь наш, я молюсь. И она говорит, нет, ты знаешь, это же идолы. Я ничего не понимала тогда. Я говорю, ну, что-то она там, что она там может понимать? Она сроду никогда нигде не работала, сроду с детьми дома сидит. Что она там понимает? Ничего она не понимает. Идолы, не идолы. Но мне нравится, я вот молюсь. Вот, и потом Господь начал убирать из-под моих ног вот всю мою вот эту силу, всю мою опору. Друзья оставили меня. Может быть, и не оставили, а когда я все это раздавала, когда все что-то давала, было кругом. Когда не стал давать, как-то и друзей сразу поуменьшилось. С мужем как-то у нас так вот, он себе, я себе. И чем дальше, тем хуже. Не получается ничего. Я понимала, что надо как-то вот, ну, ближе. Я искала опору. Мне нужна была очень эта опора. Но нет, на него не смогла опереться. Как-то он ушел от этой ответственности. И жил как-то своей жизнью. Я своей. Дети уже подросли и выросли. Учиться уехали. И мне было очень плохо. Стало плохо, как-то вот пусто. Как в мире называют это депрессия. Но депрессию чем надо успокаивать? Вином заливать. Заливала, пробовала вином эту депрессию. Бывало, приедешь на машине, я на машине сама ездила, вывалишься возле дома. И все. Один раз так приехала, утром очнулась. Слышу, муж гремит. Значит, не в себе. Думаю, как я перед ним оправдаюсь? Пьяная приехала. Как? Вот как? Мучаюсь, лежу. Вставать надо, а у меня сил нету. И вдруг у меня в глазах, глаза мои точно, я не сплю, и вдруг в глазах вот такой невероятной красоты картина, вот даже ее не описать. Цвета какие-то, или радуга, или цветы какие-то. И вот музыка, вот божественная музыка звучит в ушах. Вы знаете, ну, это правда, не описать. И вдруг это вот все начало заслоняться, такая, так, такой черной пеленой затягивает, как вот, не знаю, черная смола начала все затягиваться. А я так говорю: нет, Господи, пожалуйста, не надо, оставь. И у меня голос: ты сама так захотела. Ты сама так захотела, и вот здесь вот я задумалась. Я сама захотела. Значит, то, что я делаю, это все не так, это все неправильно. Ну и здесь подруга же опять, она уехала, она в тот год приезжала 5 раз. Я была так вот, вот теперь вот Божий промысел был такой вот обо мне, чтобы он ее присылал. Она без работы была, денег не было. Там где-то она скребет что-то на дорогу и приезжает. Вот опять я звоню и говорю: Галя, не могу. Депрессия заедает, ничего не помогает. Она говорит: ты иди к верующим. А я на тот раз приду уже, ходила тайком, чтобы меня никто не видел, проберусь в этот приход, а мне и там еще хуже. Ухожу еще с худшим состоянием. Ты ищи, говорит, баптистов. Я говорю: у нас нету, таких нету. Не может быть. Она приезжает через 2 дня, приезжает. И мы давай искать баптистов на машине, по деревне по нашей, по, ну, районный центр это был. Ищем баптистов, не находим. А я говорю: слушай, точно, ко мне приходила, а перед этим приходила женщина устраиваться на работу техничкой. И она так посидела у меня, посидела и говорит: Нина, ты знаешь, как тебя любит Иисус Христос? А я так упала на стол, голову опустила, упала вот так вот на руки. И так я плакала, так рыдала. Говорю: неужели меня кто-то любит? Вот просто так любит, ни за что. Просто любит, и все. Она говорит: тебя очень любит Иисус Христос. И вот так это вот меня поразило. Так вот меня это, вы знаете, встряхнуло меня. Так это как-то как бы к жизни вернуло. Что сам Иисус Христос и меня любит. А я ей говорю: а вы в церковь ходите? Она говорит: да. А я говорю: правда, а как вы, где вы там? Я вас никогда не видела. Она говорит: мы дома собираемся. А где вы собираетесь? Вы, пожалуйста. Она говорит: нет, нет, нет, мы там собираемся, вам не надо. И я вот так вот как-то вот про это и немножко это у меня засмущало меня. Думаю, на дому собираются, и как-то не хочет она, не пригласила меня к себе. Ну и когда подруга-то приехала, я говорю: слушай, есть одна женщина, я только знаю, что зовут ее Рая, больше ничего не знаю. И она мне говорила про любовь Христа. И мы стали ее искать. Приехали, нашли этот дом, приехали, у нее на замке. Спрашиваем у соседа: а где? Да где-то, наверное, куда-то ушла. А вы не знаете, есть ли еще верующие здесь у нас? Да там на станции есть, бабушка с дедушкой живут. Рассказал там нам, мы поехали. Разыскали эту бабушку с дедушкой. Заходим к ним, а там им уже за 70. И я захожу, первое, что видела, это глаза, большие голубые глаза, такие чистые, ясные. Она мне говорит: а ты знаешь, что тебя любит Иисус Христос? Я говорю: да я уже это знаю, но где Он? Вот вы мне скажите, где Он? И вот они начали разговаривать это с моей подругой, это все, и они запели. Вот бабушка с нашего братства, с отделенные, и вот эта моя подруга с регистрированных, они запели вот с нашего сборника. Вы знаете, я так плакала, я так упала, я так каялась, я вот уже просто каялась. И вот мне так было хорошо, хорошо стало сразу. Я поняла, что это вот то, что вот так мне не хватало. Поняла, что вот это та белая, как жизнь... по-белому, что ли. Я всегда думала, что я пишу свою жизнь как сочинение на черновике. И хотелось всегда на беловую начать писать это сочинение. И у меня никогда не получалось. Опять черновик. И вот это то, что вот не хватало мне для этой белой жизни. И эта бабушка мне объяснила, что это женщина, ее зовут Рая, она пятидесятница. Она говорит: пятидесятница, она не наша, а мы баптисты. И привела нас, небольшая общинка, действительно, у нас там была в поселке, человек 10, наверное. И вот они взяли на донушество, это бабушка с дедушкой, как собрание, они заезжают за мной. Я же вроде уже все как бы и молилась, и читала Библию, а все равно что-то вот откладывала. Ну, у меня некогда, у меня же дела, да и все, и неудобно, и как-то что я туда пойду, ну что я туда, нет, вроде это... Ну, вот мне стало моей душе хорошо, и слава Богу, и мне и хорошо, и мне этого хватит, пока мне больше не надо. И так тянулось некоторое время, наверное, лет прошло. И у меня вот это вот опять появилось желание вот пойти туда, вот к этим людям пойти. Вот что-то в них есть такое, что-то в них есть такое особенное, чего вот мне, во мне нет, в моей семье этого нет, вот в моем окружении этого нет, а там вот есть. Там простые, видать, сидят люди, просто вот одеты, такие простенькие. Но что-то в них есть такое, что-то вот загадочное, притягательное. Вот. Я стала вновь ходить. А ходила как? Там не очень далеко было идти. Муж машину мне не стал давать, он ее стал закрывать в гараже. А идти надо было по главной улице. И я вот иду, и мне кажется, все на меня смотрят, показывают пальцем и говорят, чего это она идет пешком по главной улице? Чего? Она куда направилась? Я не могла. Я один раз думаю, дай-ка я пойду по задам. Уж меня здесь точно никто не увидит, и меня никто не будет смущать. Пошла я по задам. Иду по задам. Вдруг останавливается машина, открывается дверца. Начальник ГАИ говорит, о, а ты что здесь-то? Что ты здесь делаешь? Садись, я тебя подвезу. А я говорю, нет, я уже пришла. Мне здесь по делам, я уже пришла. И вот вы знаете, и мне так вот стало как-то, и Господь устыдил меня, и показал мне, что что я все же вижу, все знаю, что чего скрывать это? Этого все равно рано или поздно, если откроется. И вот с тех пор я стала ходить по главной улице. Первое время было тяжело. Все вот это вот меня преследовало, что все на меня показывают пальцем, что я вот иду по главной улице, иду пешком и именно заворачиваю туда, где там вот баптисты, они там молятся. А там у нас были пожилые, несколько сестер, пожилой брат был. Я как-то была, ну, правда, три молодые сестры были. Потом как-то они все разъехались. Ну и мне очень нравилось, я как-то в жизни... Сначала ко мне настороженно относились, ну, знали же, кто, откуда я пришла, как бы это. Настороженно очень. А потом, ну, все как-то, все... Стало хорошо. Я стала участие принимать, помню, и в жатве, и в праздники Рождества. И я им говорю, я хочу принять крещение. А мне говорят, как крещение? Ну, сначала покаяться. А что такое покаяние? Как покаяться? Как вроде? Ну, надо покаяться, и все. И не говорят дальше. И меня начало это мучить. Как покаяться? Вот приду, и меня вот это мучит. Покаяться, не покаяться. А потом думаю, Господи, я так думала, что я нашла Тебя, вот я так стремилась к Тебе, здесь опять люди, какие-то условия опять надо ставить, опять надо какие-то условия выполнять, нет. Помню, приехал пресвитер, привез проповедника, собрание идет, а я думаю, я последний раз здесь, что-то у меня ничего не получается, вроде хорошо было, опять что-то не то, мне опять чего-то не хватает, нет, я последний раз, я вот сейчас уйду, и больше никогда не приду. У меня столько дел, работы, у меня и то все забросило. Нет, мне надо заниматься уже делами. Сколько ж можно это вот? И вдруг, вы знаете, выходят две девочки, лет 7 и, наверное, 8, и становятся на колени и каются. Я даже не слышала, был ли призыв, не был призыв. Я вот так была занята этими мыслями, что мне надо уйти. Уйти отсюда и все. Они выходят и молятся и каются. Господи, прости меня. А я так, слушай, так вот этого тебе и не хватало, тебе вот это и надо, вот здесь, выйти, вот при народе, выйти и сказать. И я вышла и сказала, Господи, прости меня. И вы знаете, конечно, это было вот именно то, что вот этот момент, это то, что вот надо было, то, что не хватало, вот этого шага не хватало. Господи, прости меня, Господи. Господь простил, послал, конечно, радость, вот это вот свободу, сразу же чувствуешь, что ты свободна. И глубокое было исповедание сразу после собрания. Служитель остался, и беседа со служителем. И вот эта вот радость, она еще сильнее наполнила меня. Как-то сразу от всего освободилась. Вот Господь послал все вот это вот как-то сразу. Я пришла домой, а моя семья там в кругу возле телевизора, уже внучка была, вокруг этой внучки. И что-то вот они так оживленно, я так встала, облокотилась на косяк, говорю, вы знаете, а я покаялась. А муж говорит, ну грешила, так и кайся. А мы вот не грешили, нам и каяться, чего? Вот и кайся. Ну, я пошла в свою комнату, закрылась. И вот состояние, конечно, было, я не знаю, как это назвать, такое блаженное состояние, когда... Знаешь, что тебе Господь все простил. Господь тебя вот действительно простил. Может быть, не хватает у меня сейчас слов все это передать и сказать, но вот уже оглядываясь на пройденный путь, удивляешься, как вот Господь так долго терпит. Вот так вот Он склоняется вот над каждым. и как вот надо мною так долго склонялся, и все вот это терпел, все мои беззакония, грехи, и притом он сохранял же от всего вот этого как-то, от больших падений, вот сохранял от всяких вот бед, хранил, посылал все, абсолютно все давал, никогда ни в чем не знали нужды. И я привыкла так, что да, Бог есть, и его как бы обязанность давать мне все. Но вроде, чтоб я что-то Богу отдавала, да я вроде ничем ему и не обязана. А вот он мне все, чуть что, Господи, пошли, Господи, дай, Господи, сохрани. Это было без конца, и Бог без конца, без всяких упреков. Все вот это он посылал, все это вот он давал без меры, без всякой меры. И я сразу же захотела принять крещение. А мне пресвитер говорит: нет, рановато. Я говорю: а почему? Почему рано? Я хочу вот так вот мне хотелось как-то вот сразу больше познать, что такое вот Господь, вот как вот жить с Ним, как вот. И первый вопрос, вот какой-то у меня вот такой вопрос или упрек был сразу, когда после покаяния, после исповедания у меня так сразу: Господи, почему так поздно? Мне было 48 лет. Я говорю: Господи, ну почему так поздно? Почему я должна была пройти вот через все это пройти, вот молодость свою, свои силы, вот все, что ты мне дал, да? Я почему-то должна была все вот это бросить вот в никуда. Оно все действительно как мусор. Оно все вот это было брошено, и оно ничего мне не дало, ни счастья, ни удовлетворения. Оно принесло мне только какую-то обузу, какое-то вот разочарование, какую-то боль и горечь. Ничего. Думаю, почему я вот тогда, вот в ранней молодости, почему, Господи, вот ты меня тогда не позвал? Ну вот, а потом мне служитель говорит: ну что ты можешь такие вопросы задавать Богу? Это его право. Вот. И я с этим как-то и смирилась. Хотя вот сейчас вот какая красота, когда вот молодые люди отдаются Богу, сердца свои. Как это красиво, как хорошо. Вот, милые мои, вы знаете, мир предлагает, а там вот кроме свиных ружек там ничего нет абсолютно. Вот ни слава, ни деньги, ни власть. Это все свиные рожки. Это только дополнительное разочарование, дополнительная боль и горечь. И все, и больше ничего. А вот действительно, Бог дает вот это вот истинное, неприходящее, вечное, и радость, и истинное счастье. Все это в Боге. Я ни раз не пожалела, что вот это я все оставила. Первое время к мужу приходили, спрашивали: слушай, сказали, у твоей крыша поехала, правда это или нет? Он говорит: да нет, в своем уме, она нормально. Но вот она стала, там говорят, Богу молится. Говорят, а я приехала из Москвы уже членом церкви. Говорят, она там в Москву ездила, Библию изучала. Она приехала так Библию, значит, она всех теперь учит здесь. И говорят, что у нее что-то с головой. А он говорит: да нет, вроде нормально все у нее. И даже нравится, ей даже, говорит, детям нравится. Вот. И показывали пальцем на меня, и там всяко обзывали. Вот знаете, в центре, в районном центре, там стою я. На остановке в центре идет там бывшая моя подруга, ну и на весь центр там меня начинает поливать. А у меня такая радость на сердце. Вот такая радость на сердце. Думаешь: Господи, ведь она ж ведь не знает тебя. Ну какое у нее счастье? Ну какое счастье? Муж пьяница, дети наркоманы. И вот, и она что-то вот еще, думаю, помилуй ее, помилуй ее. И вот так вот как-то Господь давал столько радости, столько силы. Конечно, и говорила про Бога. Сережа, наверное, вначале стеснялся, его это как-то вот удручало. И я ничего, правда, ему не говорила, никогда не сказала, что ты вот, тебе надо покаяться, ты безбожник. Никогда. Всегда старалась. И вот как-то на первом сообщении мне Николай Петрович на мой вопрос так хорошо ответил. Вот, как эта жена может мужа спасти? А он говорит: а ты знаешь, вот лампочку в темную комнату зайди и включи лампочку. И вот мне так это стало понятно, что вот лампочка — это же свет, это свет. И я вот, Господь дал столько терпения и вот милости, смирения, я сносила все, вот все его унижения по первости были, все вот это, что я понимала, что он выливал из-за того, что ему было неудобно, наверное. Только иногда поедем к родителям в деревню, я ему говорю: Сереж, можно я тебе попою? Ну, попой. Он разрешал мне, вот, чтобы я попела ему. А потом, конечно, Господь его коснулся. И только один раз я ему сказала: «Сереж, ты уже не борись с Богом, покайся». А он мне сказал: «Ты знаешь, я одного боюсь. Когда я был здоров и крепок, я в Боге не нуждался, я от Него убегал. А сейчас вот я умираю, и я боюсь, что Господь меня не примет». Примет, Сереженька, примет. И Господь его действительно принял. И вот так помиловал всю семью мою. Слава Ему за все, Господу нашему. Он действительно достоин этой славы. И вот сейчас отними от Бога руку от меня, вот отними. Вот, это ж ничего, это ж ничего. Это все, это пропащее дело. Это только вот что Бог держит, посылает милость. И слава Ему за все. Я еще хотела прочесть стих. «Вернулся я, прими родного сына». «Прими родного сына, наемники, мой любящий отец, и твоего имени половина, и жизнь моя растрачены в конец. Я пас свиней, я ел из их корыта, никто мне доброй пищи не давал, а у тебя рабы едят до сыта. Прими меня, отец, я так устал. Друзья мои ушли, я им не нужен, без денег и веселья в глазах. Я собственным грехом обезоружен. В душе моей сомненье, боль и страх. Прими меня к себе, отец, иначе куда отправлюсь я? Куда пойду? Кому я нужен? Кто по мне заплачет? Где хлеб насущный телу я найду? Поставь, отец, условия любые. Не соглашаться с ними нет причин. Мне часто снился дом, места родные, и вот вернулся я, твой блудный сын. Пусть Господь вас всех благословит. Аминь.